Но Пауэрс уже вновь был вне себя. Потребность в наркотике снова стала терзать его. Тело конвульсивно изгибалось под одеялом. Слышались животные звуки. Прижавшись лицом к матрасу, он запустил в него зубы. Я сошел вниз и сказал старику, что Пауэрсу надо дать какое-нибудь успокоительное. Потом сел в машину и поехал в Манхэттен. Харрис Смит никуда не исчезал, и лейтенант Слэдж не искал его 3 дня. Смит был найден Слэджем через полчаса после убийства, раньше, чем Ларри Флинт прибыл в Пинкпэт и застал там Слэджа, допрашивающего Честера Мессея. Кроме того, во время ареста именно Слэдж мог подсунуть Смиту бриллиантовую булавку, принадлежащую Лоудеру, и в течение 3 дней он держал Смита где-то в заперти. Все правильно. Он пытал Смита, чтобы вынудить его признаться в убийстве, и при этом даже пальцем его не тронул. Такому наркоману, как Смит, требовалось несколько уколов в день, чтобы владеть своими 5 чувствами. Слэджу всего-то и надо было лишить Смита проклятого зелья до тех пор, пока тот не согласился дать любые показания. Он подписал признание и получил успокоение. Раз и навсегда. Но знать еще не значит доказать. Уже почти все кусочки мозаики были на местах, и я, кажется, знал, где найти недостающие. У Ингрид Вэнс. Я узнал адрес Ингрид Вэнс у моего старого друга, бродвейского театрального агента Марта Рубина. Это был роскошный современный дом на 5-й авеню. Она занимала одну из 4 квартир с собственным садом на крыше и видом на центральный парк. Маленький вестибюль был отделан мрамором. На стенах висели зеркала, имитирующие стиль барокко. Кабина лифта была облицована красным деревом. Я поднялся до верхнего этажа. У меня было мрачное, мстительное настроение. Если Ингрид Вэнс дома, то я уж найду способ выкачать из нее все, что она знает. Если же ее еще нет, придется пробраться в квартиру и подождать. Я уже поднес была руку к звонку, как услышал за дверью приглушенные голоса. Один был женским. Слов разобрать было нельзя, но манеру речи Ингрид, то истерическую, то просительную, нельзя было не узнать. Ее перебил резкий и отчетливый голос, голос Честера Мессея, нового управляющего Пинкпэдом. «Ты будешь делать все, что я приказываю, ты, тварь, все, что я захочу, и тогда получишь. Сперва надо заработать». Женщина снова умоляла его о чем-то. Пощечина, звук которой был довольно отчетлив, заставил ее умолкнуть. «Ну, начинай же!» — приказал голос Мессея. В нем отчетливо слышались садистские нотки. Я осторожно нажал на ручку двери. Она была заперта. Пройдя до конца коридора, я попробовал открыть дверь, не имеющую номера. Она тоже была заперта, но с помощью куска целлулоида, который нашелся у меня в бумажнике, мне удалось открыть язычок замка. Дверь открылась. Я попал в узкий коридор без крыши. Он был образован 2 стенами, отгораживающими один сад от другого. Сад, примыкающий к квартире Ингрид, был слева от меня. Я подтянулся и перепрыгнул на другую сторону стены. В квартиру вела большая застекленная дверь, из-за которой пробивался слабый свет. Прижавшись к стене, я заглянул в дверь. В широком кресле сидел Мессей, обхватив колени руками. Он смотрел, как Ингрид раздевается. Лицо его было искажено. Ее блузка и шорты лежали на полу. На ней осталось только черное белье. Когда я вошел в комнату, Мессей хрипло говорил: «Ты будешь у меня танцевать, пока язык не вывалится». И только тогда я... Она первая заметила меня и замерла. Повернув голову, она недоверчиво и вместе с тем с надеждой смотрела на меня. Раньше, чем Мэсэй успел повернуться в кресле, я был уже рядом. Он попытался засунуть руки в карман и одновременно подняться. Я ударил его изо всех сил. Он упал на ковер лицом вниз. Нож отлетел к стене. Ингрид Вэнс продолжала смотреть на меня так, словно не верила своим глазам. Тут до меня дошло, почему она всегда носит блузы с длинными рукавами. Все ее руки были испещрены новыми и старыми следами уколов. Она словно не замечала своей ноготы, занятая более важной мыслью. Встав на колени рядом с Мэсэем, она ощупала его карманы. Наконец, найдя маленькую картонную коробочку, вскочила и убежала из комнаты. Я смотрел на Мэсэя. По всей вероятности, прийти в себя он должен был не скоро. В его карманах не было ничего интересного, кроме разве что короткоствольного револьвера 38-го калибра. Вынув патроны из барабана, я сунул его обратно. Ингрид стояла у раковины в ванной. Мускулы ее лица нетерпеливо вздрагивали. Она делала себе укол в руку. Маленькая коробочка, взятая ею у Мэсэя, стояла открытой. В ней находилось еще 6 ампул с героином. Я пошел в спальню и взял из шкафа халат. Когда Ингрид вышла из ванной, наркотик уже начал действовать. Взгляд стал нормальным. Она перестала дрожать. Я подал ей халат. Она молча надела его. «Теперь можем поговорить», — сказал я ей. «Подождите. Мне некогда ждать. Пойдемте». Она последовала за мной в гостиную. Мэсэй все еще был без сознания. «Лучше бы вы его убили». «А вы, однако, легко относитесь к убийству. Сегодня вы уже один раз пытались убить меня». Она изумленно посмотрела мне в глаза. «Я вас не понимаю». Героин, как видно, наполнил ее жизнью. Она выглядела почти нормально. «Вы отлично понимаете меня. После того, как в Вистхэмптоне вы распростились со мной, вы поспешили гангстерам и сообщили им, где я нахожусь. И на моем обратном пути они сделали все, чтобы обеспечить мне безвременную кончину. Впрочем, не только мне, но и Оливии Дануу и ее отцу. Я вез их с собой в Манхэттен». Она смотрела то на меня, то на Мэсэя. «Я этого не делала, вы ошибаетесь?» «Да-да, ошибаюсь. Помните, по вашим словам, я заблуждался насчет того, что вы собирались отвлечь меня от дела Смита?» «Вы сидите по горло в дерьме, Ингрид. Но теперь вы скажете мне всю правду. И немедленно!» Она молчала, плотно сжав губы. Я видел, что она снова уползает в свою раковину. «Это преступление, совершенное под действием наркотиков. Если вы немедленно не заговорите, я выдам вас полиции». Постепенно ею овладел страх. «Да, я так и сделаю. Это будет неважной рекламой для вас. Это будет конец Ингрид. Я не шучу. У меня не осталось к вам сочувствия. Сегодня вечером вы пытались натравить на меня убийц». «Я не пыталась убивать вас», — заговорила она. «Я не знаю, о чем вы говорите». «Предупреждаю в последний раз. Бросьте лгать. Я точно знаю, что вы звонили из Истхэмптона». «Да, но не за тем, чтобы вас убили, клянусь вам». «Кому вы звонили?» Она бросила взгляд на Мэсэя. «Ему». «Зачем? Только никаких уловок. Либо вы скажете все, либо будете арестованы, как злостная наркоманка». Она набрала в грудь побольше воздуха и заставила себя посмотреть мне в глаза. «Я... Вы сказали, что убит человек, взорван в вашей машине, потому что мне не удалось удержать вас при себе при помощи истории о бывшем муже. Я ничего об этом не знала. Но вы сказали это так убежденно. Я позвонила Мэсэю, чтобы спросить, правда ли это». Что и выдало Мэсэю мое местонахождение. «Значит, бандитов послал он. Это Мэсэй велел вам отвлечь меня от дела Смита». Я мало что знаю о деле Смита, но он сказал, чтобы я придумала какую-нибудь историю, которая отняла бы ваше время. Он только сказал, чтобы я назвала фамилию фотографа, на которого я должна сослаться. А зачем все это нужно, он не сказал. По-видимому, в этом не было нужды. Вы и так делаете все, что он вам приказывает. Она отвела взгляд. Приходится. Но вы же можете доставать героин другим путем. У вас же есть деньги. Мессей не рядовой торговец. Он больше... Вот так, слово за слово, я вытянул из нее все. Мозаика сложилась. Она была кинозвездой и скатилась до безвестности. Это полностью лишило ее уверенности в себе и привело к душевному расстройству. Пытаясь вновь и вновь подняться вверх по лестнице и все время срываясь, она нашла прибежище в наркотиках. Начала с марихуаны, потом возникла потребность в более сильном средстве. За какие-нибудь 4 месяца героин стал для нее необходимостью. Здесь, в Нью-Йорке, ее снабжал героином Стюарт Лоудер. Он не был каким-нибудь мелким торговцем. Она точно не знала, но была уверена, что его роль в опиумном кольце была не последней. После смерти Лоудера Мессей занял его место, и, по-видимому, не только в Пинк-Пэдди, но и в опиумном кольце. Мессей давно питал слабость к Ингрид, но раньше она презрительно отвергала его домогательство. Однако после смерти Лоудера он получил в свои руки оружие против нее. Он отказывался снабжать ее героином, если она не соглашалась на любые его требования. Очень скоро ей пришлось убедиться, что в его власти помешать ей получить наркотик из других источников. Это же средство давления Мессей использовал и для того, чтобы отвлечь меня при помощи Ингрид. Но она клялась, что понятия не имела о значении этого поручения и о его связи с делом Смита. Когда я появился в Вестхэмптоне и напрямую обвинил ее в причастности к убийству, она в панике бросилась звонить Мессею. Тот сказал, чтобы она не беспокоилась и что он позаботится, чтобы я оставил ее в покое. И позаботился. Когда Ингрид по телефону потребовала объяснений насчет убийства старика-сторожа, он пообещал позднее приехать к ней домой и все объяснить. Она поспешила в Манхэттен. Никаких объяснений она не услышала, а поскольку ее запас героина подошел к концу, разыгралась сцена, свидетелем и участником которой я стал. А как обстояло с Лоудером? Он тоже использовал вашу слабость героину, чтобы позабавиться? Только один раз, призналась она тихо, не поднимая глаз. Он принадлежал к другому типу мужчин. Его интересовал сам процесс завоевания женщины. И стоило ему добиться успеха, как он уже оглядывался в поисках новой жертвы. Меня он мог получить слишком легко, и ему это было неинтересно. Она бросила взгляд на Мессея. Лоудер был хоть наполовину нормальным человеком. Она снова стала уверять меня, что не знает, кто убил Лоудера. Во всяком случае, не я. Небоскреб из шелка — это мой большой шанс, а Лоудер собирался финансировать постановку. Это было с начала до конца его ревю. Он заказал музыку, текст, нанимал актеров. Он и доходы ни с кем не собирался делить. На этом ревю в качестве продюсера он собирался сделать себе не меньшее имя, чем у Овермана. Оверман знает, что вы получаете наркотики у Лоудера, вернее, получали. Оверман вообще не знает о моем пристрастии к наркотикам. Это началось уже после того, как у нас с ним все было кончено. После женитьбы на этой дряни. А Карл Даноу тоже получал героин у Лоудера? Думаю, что да. На полу у наших ног зашевелился Мессей. Вы говорили, что на днях собираетесь в Голливуд. Так вот, советую ехать немедленно. Но почему? Я кивнул в сторону Мессея. Он будет здорово взбешен, когда придет в себя. Ингрид все поняла и испугалась до смерти. Когда я вытаскивал Мессея из ее квартиры, она уже заказывала билет на ближайший самолет. Я швырнул Мессея в многострадальный форт и поехал к нему домой. Похоже на то, что Стюарт Лоудер был посредником между крупными оптовыми торговцами опиумом и мелкими поставщиками, обслуживающими сеть местных потребителей. Он не был оптовиком, так как те сами до товара никогда не дотрагиваются. Они организуют импорт, налаживают сеть посредников и снимают сливки с барышей, не приближаясь к источнику своего обогащения. Поэтому их невозможно поймать на месте преступления. Итак, место Лоудера занял Честер Мессей. Лейтенант Следж находится в тесном сотрудничестве с ними. Отто Следжа связывает с опиумным кольцом не только тот факт, что он свалил на Смита обвинение в убийстве. В их сотрудничестве меня убедили и другие соображения. Когда Мессей приказал Ингрид Венс отвлечь меня от дела Смита, я с ним еще не встречался. Единственным человеком в тот момент, знавшим, кто я такой и каковы мои намерения, был Отто Следж. Стоило мне побывать у него на яхте, как Мессей был сразу же проинформирован об этом. Все это я знал, но доказать не мог. Существовал только один человек, с помощью которого правда могла выйти наружу — оптовик, всесильный член кольца, держащий в руках все нити, в том числе нити убийства. Я должен найти его и перехитрить. Для этого было только одно средство, но только в том случае, если Мессей действительно является посредником опиумного кольца. Он стонал, и его ресницы вздрагивали, когда я втаскивал его в квартиру. Я прочесал гостиную сантиметр за сантиметром, искал под коврами, в подшитых краях гордин, под диваном и креслами. Тщательно исследовал швы подушек, лампы, стены, одним словом, все, и ничего интересного не обнаружил. Вдруг Мессей перестал стонать и торжествующе закричал. Я обернулся. Он стоял на коленях, держа свой револьвер двумя руками. Прицелившись в меня, он облизал губы и пробормотал: «Ах ты, свинья!» Я пошел на него. Он спустил курок, потом нажал еще несколько раз. Курок щелкал в пустом барабане. Когда он понял, что произошло, у него отвисла челюсть. Для верности он нажал на спуск еще раз. В ответ на это я ударил его ребром ладони пониже уха, и он снова погрузился в небытие. Я отнес его в спальню и бросил на кровать. В ванной нашелся рулон лейкопластыря. Я стянул ему руки за спиной и тем же лейкопластырем обмотал щиколотки. Потом принялся обыскивать спальню. Через некоторое время в одном из стенных шкафов нашлось кое-что интересное. На задней стенке шкафа были заметны какие-то трещинки. Я постучал по ней. По глухому звуку несложно было догадаться, что за стенкой была пустота. Мне долго не удавалось найти кнопку или рычаг, открывающий потайной ящик. Я дергал за петли, за каждый крючок для одежды. Все бесполезно. На кровати вновь зашевелился Мессей. Я взял его револьвер, на кухне порылся в ящиках и нашел щипцы и нож. Достав из кармана один из патронов его револьвера, я вытащил пулю и высыпал порох. Потом, засунув пулю на место, вернулся в спальню. Глаза Мессея были открыты. Он затравленно смотрел, как я приближаюсь к кровати. «В этом шкафу есть потайной шкаф», — сказал я спокойно. «Как его открыть?» Его ответом был поток отвратительных ругательств. Я держал револьвер в одной руке, патрон в другой. Он замолчал, глядя, как я вставляю патрон в барабан. Я крутанул барабан свободной рукой. «Поиграем в турецкую рулетку», — сказал я. «Если ты не скажешь мне все, что можно, Тебя никто не станет оплакивать. Я играю честно. Буду поворачивать барабан, не глядя. Так что никто из нас не будет знать, когда именно ты умрешь. Разве это не корректное правило? Я повернул его на живот. Если боек попадет по патрону, он не должен догадаться, что патрон холостой. Уперев колено ему в спину, я еще раз крутнул барабан и приставил дуло ему к затылку. Он замер. «Нет!» — неожиданно закричал он. «Нет, не надо!» Я спустил курок. Раздался сухой щелчок. Мэсэй обмяк и задрожал всем телом. Я вспомнил, как дрожал Пауэрс на больничной койке. Я снова покрутил барабан, прижал дуло к его затылку и пробормотал. «Посмотрим, надолго ли хватит твоего счастья?» «Нет!» — вопил он пронзительным голосом. «Вы сошли с ума! Вы не можете!» Я снова спустил курок. Сухой щелчок, должно быть, отдался у него в мозгу, как пушечный выстрел. Я снова крутнул барабан. Он заговорил раньше, чем я приготовился нажать на спуск. «Стойте! Я все скажу! Наличник! Его надо потянуть за наличник!» Сунув револьвер в карман, я открыл потайной ящик. В нем стояла матерчатая туристская сумка. Я открыл молнию. В сумке находилась закрытая жестяная банка. Я открыл ее и стал разглядывать белый порошок. Обмакнув в него кончик пальца и попробовав его на вкус, я не смог сдержать возглас радости. Мне повезло. Эта штука была только что привезена в страну и еще не попала в руки подпольных химиков для обработки. Я нашел то, что искал. Банка содержала чистый, несмешанный героин на сумму не менее четверти миллиона долларов. Я плотно закрыл банку и сунул ее обратно в сумку. «Если вы это украдете, то подпишите себе смертный приговор», — сказал Мэссей с кровати. Я поставил сумку на пол. «Мы еще поиграем в турецкую рулетку». Его лицо исказил ужас. Взяв в руки револьвер, я опять положил его лицом вниз. «Кто убил Лоудера?» «Я!» — закричал он. «Ты? Зачем?» «Я хотел занять его место, и в кабаре, и вообще». Он лгал, конечно, потому что знал, что любое признание, вырванное силой, хотя и подписанное, и засвидетельствованное, было недействительным для суда. Он не убивал Лоудера. Я знал, кто это сделал, но хотел услышать имя из его уст и мотив убийства. Я решил попробовать еще раз. «Ты не убивал Лоудера. Я знаю. Его убила жена, не так ли?» «Да», — поспешно согласился он. «Это сделала Сибил. Из ревности он путался со всеми бабами подряд». «Ты снова лжешь», — сказал я и сделал вид, что собираюсь выстрелить. Во входную дверь постучали. Я замер. «Кого ты ждешь?» — спросил я шепотом. «Никого. Я не знаю». Стук повторился. Я положил его безобидный револьвер на ночной столик, взял в одну руку сумку, в другую свой магнум. Подойдя к двери, я сунул руку с револьвером в карман, сумку повесил на плечо и, освободившейся рукой, открыл дверь. Лейтенант Отто Следж надавил с другой стороны двери. Дверь вырвалась у меня и ударилась о стенку. Следж вошел, глядя на меня без всякого выражения. «Что вам здесь нужно?» — спросил он вполголоса. Самое время было удирать. Пусть я знал, что он сотрудничает с кольцом, но никаких доказательств этого у меня не было. Если я даже застрелю ее, обороняясь, то никогда не смогу доказать этого. Он мог явиться сюда и по делу, например, чтобы допросить Мэссея. «Мы тут немного поболтали с вашим другом», — ответил я. «Мне как раз пора уходить». Но Мэссей услышал голос посетителя и закричал. «Следж, он украл последнюю партию!